Глава 12. Фигуры на льду. Археологические находки показывают, что люди еще в доисторические времена делали полозья из костей лошадей и быков. Кожаные ремни, протянутые через отверстия на обоих концах полозьев, крепили лезвия к обуви. 5000 лет назад такие ботинки предположительно использовались на юге современной Финляндии. Неудивительно, ведь в этом регионе одна из самых больших сетей взаимосвязанных водоемов в мире. Скользить по озерам было намного быстрее, чем ходить пешком. Испытанные несколько лет назад на замерзшем Альпийском озере реконструированные ботинки помогли ученым лучше понять, как передвигались наши предки. Исследователи выяснили, что так можно преодолеть от 4 до 5 километров за час. За примерно 4 часа зимнего светового дня местные жители могли легко преодолеть 20 километров. В бронзовом веке люди, жившие южнее, в Панонии, ныне Венгрия, носили такую обувь. Костяные полозья использовались для быстрого передвижения не только по ровным ледяным поверхностям, но и по утрамбованному снегу. В то время люди использовали для разгона трость и не сгибали колени. В упомянутой книге Олафа Магнуса есть изображение двух человек в подобной скользящей обуви и с палками с гвоздем на конце. К XII веку костяные коньки добрались до Британии. У ряда найденных в Лондоне коньков периода позднего Средневековья загнутые вверх носы, которые конькобежцы могли использовать, чтобы отталкиваться ото льда или тормозить без помощи палки. В XIII веке появились железные лезвия. Это стало революцией в передвижении по льду, поскольку металл значительно уменьшал трение поверхностей. Лезвия крепились к деревянной доске, а так – подошве обуви. Первой известной нам жертвой несчастного случая на коньках, вероятно, можно считать голландскую святую Ледвину из Схидема. Немного странная ксилография из книги 1498 года Яна Бругмана изображает двух женщин, помогающих упавшей монахине. Из текста мы узнаем, что Ледвина сломала ребро. Катание на коньках оставалось популярным развлечением. Спустя 300 лет британский карикатурист Томас Роулинсон сделал ряд набросков с горожанами, катающимися на коньках по озеру Серпентайн в Гайд-парке. Сценки изображают сталкивающихся и распластывающихся на льду людей. Лед – заманчивый вариант, когда нужно преодолеть большие расстояния, и канадские иракезы, как известно, использовали берцовые кости животных, привязанные к обуви полосками оленей шкуры, чтобы быстро и легко передвигаться по замерзшему ландшафту. Европейцы привезли металлические коньки в Северную Америку, и первые французские исследователи в богатой озерами Новой Шотландии обнаружили, что катание на коньках – прекрасный способ передвижения. Любительское катание было популяризировано в Канаде в 1940-х годах офицерами британской армии. К этому времени специально для этой цели изготавливалась сталь, а лезвия были прикреплены к жестким ботинкам. В 1854 году три британских офицера промчались 250 километров по морскому пути Святого Лаврентия от Монреаля до Квебека. Но катание на коньках также считалось благородным занятием, подходящим для девушек и женщин, которые хотели насладиться свежим зимним днем без излишних усилий. Канада располагает идеальным климатом и топографией для катания на коньках. И это времяпрепровождение вскоре оказалось неотъемлемой частью канадской идентичности. Прошло еще некоторое время, прежде чем катание на коньках стало модным и получило более широкое распространение. В Европе важную роль сыграли многочисленные выступления американского танцора и фигуриста Джексона Хейнса. Он эффективно использовал новые стальные лезвия и жесткие ботинки и покорил воображение масс арабесками, пируэтами и прыжками. Порой он так сбивал с толку аудиторию своими кульбитами и поворотами, что зрители считали, будто стали жертвами оптической иллюзии. Хейнс станцевал целый вальс на льду в Вене в 1868 году. Его выступления освободили фигурное катание от зажатых поз и движений, вызывающих в памяти военные парады, влиявшие на спорт до того момента. Хейнс считается американским королем фигурного катания, хотя он никогда не был особенно популярен в своей родной стране. Ученые долго ломали голову над вопросом, почему же лед на самом деле скользкий, что именно позволяет конькобежцам, да и лыжникам, если на то пошло, двигаться по замерзшей поверхности, отбрасывая заботы повседневной жизни. Самая распространенная теория – лезвие конька создает как трение, которое слегка плавит лед в точке контакта, так и давление, понижающее температуру плавления льда. В результате образуется микроскопический, но скользкий жидкий слой, Однако эта теория вызывает некоторые сомнения, поскольку эффект плавления под давлением чрезвычайно мал. Другая гипотеза гласит, что замерзшие молекулы воды в верхнем слое льда вибрируют или двигаются относительно друг друга, тем самым создавая скользкость. Хотя последнее слово тут за физиками, мы точно знаем, что как чересчур холодный, так и подтаивающий лед могут превратить элегантный танец фигуриста в тяжелое испытание. Оба условия увеличивают риск падения. Хоккеисты могут рассказать вам, что такое плохо подготовленная поверхность. На слишком холодном льду коньки застревают, на мягком лезвия иногда движутся так медленно, что не успевают за резкими поворотами тела, которых требует игра, что приводит к экстремальной нагрузке на колени. У конькобежцев лезвие длиннее, поэтому не прорезает лед так глубоко, что позволяет им чувствовать себя увереннее на твердом льду, ведь им не надо делать резкие повороты и резко менять направление. Фигуристам, напротив, нужен более теплый и мягкий, но не тающий лед, чтобы смягчить прыжки. Катки с искусственным льдом — сравнительно недавнее изобретение. Они появились только в конце XIX века. Здесь можно с комфортом кататься на коньках, независимо от колебаний температуры на улице и даже под прожекторами. Каток — это сцена, на которой фигуристы выступают перед своей аудиторией. Лед дает им взлететь, но он же их и ограничивает. Британская писательница Дженни Диски обратила внимание на это противоречие. Ледовый каток — такое же жестокое напоминание о реальности, как и любое другое изобретение. Эта поверхность — искусственно освобожденная от трения, однако она со всех сторон ограждена деревянным барьером. Каток — это обещание, данное исключительно для того, чтобы его нарушили. Если вы хотите кататься на коньках без остановки, вам придется выписывать круги. Невозможно мчаться вперед вечно, даже если поверхность позволяет набрать скорость, заставляющую вас желать большего. Хотя эти философские размышления о тщете человеческих достижений, безусловно, имеют смысл, мы должны помнить, что люди сами выбирают ограниченные пространства и даже наслаждаются своим выбором. Избежать парадокса, описанного Диски, получится в Оттаве. Там, на канале Ридо, можно нестись на коньках многие мили, а точнее 7,7 километра, ни разу не развернувшись, если только вы сами этого не захотите. Некоторые фигуристы не довольствуются просто мышечной и центробежной силами, чтобы продвигаться по льду. Они используют зонтики, паруса и воздушных змеев, иногда размером с небольшой парашют, чтобы обуздать силу ветра. С помощью этих приспособлений можно развивать скорость около 100 км в час и более, скорость, которую, конечно, легко превзойдут моторизованные транспортные средства, но какое в этом будет веселье? На картине Адриана ван дер Вена 1614 года «Зима» запечатлены парусные сани, буер, хотя на изображении не разглядеть полозьев. Когда вы впервые видите настоящий буер в действии, зрелище может сбить с толку, потому что, в отличие от обычного парусника, судно не движется вверх-вниз по волнам, а скользит горизонтально на льду. Моряки, занимающиеся таким спортом, зовут лед «твердой водой». Если моряк на буере сталкивается с зоной открытой воды, судно можно использовать как обычный парусник. К концу XIX века такие лодки развивали значительную скорость, быстрее моторизованных транспортных средств, что само по себе доставляло острых ощущений. Современные буеры могут опережать сам ветер, хотя мы говорим здесь не о сравнительно медленных старых лодках, а о популярных стекловолоконных или алюминиевых скитерах, названных так, потому что у лодок острый нос, напоминающий хоботок комара. Ледовым парусным спортом можно заниматься только при определенных условиях. Лед должен быть достаточно толстым, чтобы выдержать вес лодки, а поверхность должна быть освобождена от снега. Чтобы вода замерзла, ветер не должен быть слишком сильным, но для ледового парусного спорта какой-то ветер необходим, при этом он не может быть порывистым, иначе лодка перевернется. Ледовым судоходам нужно разведывать, в каких регионах сложились необходимые условия, и этот вид спорта требует большого мастерства и опыта. В Эстонии на замерзшем Балтийском море весьма популярны небольшие финские сани, легкая металлическая конструкция, которую ездок приводит в движение, отталкиваясь от замерзшей земли шипованными ботинками. Осторожные саночники берут с собой лыжную палку, чтобы проверять лед, аварийный свисток и ледоруб, чтобы выбраться из воды, если не повезет провалиться под лед. Чтобы вылезти из проруби, нужно воткнуть ледоруб в край проймы и осторожно подтянуться. Подледная рыбалка — еще одно из многочисленных ледовых занятий. Если озеро не слишком мелкое, 90 см, под изолирующим слоем льда можно найти воду и, если повезет, рыбу. Как только Чудское озеро в Эстонии замерзает, рыбаки распределяются по поверхности, каждый неподвижно ждет перед своей маленькой лункой, опустив тонкую леску в темную ледяную воду. Рыбакам часто приходится сидеть часами, прежде чем кто-то попадется на крючок. Иногда они согреваются супом из котелка, подвешенного на металлической раме над огнем. Подледная рыбалка может быть способом соединиться с природой и возможностью провести время с друзьями на замерзшем озере, вдали от суеты современной жизни. Более века назад врач Август Нольда из Санкт-Морица дал совет тем, кто болеет или нуждается в отдыхе и релаксации. Катайтесь на коньках медленно, на санях по хорошим трассам с небольшим уклоном. И наслаждайтесь игрой в кёрлинг, который можно считать разновидностью шахмат на льду из-за требуемого тактического мастерства. Нервным людям Нольда рекомендует катание на лыжах как наиболее подходящее лекарство. А как быть тем, кто не любит зимние виды спорта? У Нольды есть советы для них. Обычно считается, что прогулка на улице – это тяжелое занятие для больных, особенно для тех, у кого слабое сердце. Это не так. В большинстве мест, предназначенных для занятия зимними видами спорта, после снегопада выравнивают, укатывают и утрамбовывают дорожки. Там вы можете ходить по твердому снежному покрову с таким же комфортом и легкостью, как если бы вы шли по самому ровному в мире тротуару.